Марианский лес, храня запретные мотивы, как части русского СС легли в безвестные могилы. Кто здесь с оружием почил? Останки уж давно истлели, покой и тайну тех могил хранили вековые ели. Проклятью преданные и молчанью на десятилетия, а тех, кто вел в лесу бои, упоминания в запрете. Часовые дерева стоят в почетном карауле. Над ними сумрак много лет, ни огонька, ни птичьей трели, лишь волка одинокий след цепочкой тянется по брели. Лишь волка одинокий след цепочкой тянется по брели. Молчал сурово брянский лес, храня запретные мотивы, как части русского СС легли в безвестные могилы.